Глава 17. Сознание вернулось рывком. Еще мгновение назад, по моим ощущениям, я был на приеме, и вот уже лежу на чем-то мягком и даже с закрытыми глазами чувствую пристальный, буквально просверливающий меня взгляд. Резко сев, я потянулся было за оружием, но понял, что нахожусь в палате больничного крыла, а Миша стоит, свесившись надо мной, и, не мигая, смотрит мне в лицо. «Ты что творишь?» – поморщился я и откинулся на подушку. Чувствовал я себя на удивление хорошо, ни единого следа усталости в теле не ощущалось. И даже более того, прошли почти все болевые ощущения от перестройки организма. Так что, невзирая на случившееся, настроение у меня было достаточно приподнятое. «Жду, когда ты проснешься», – как что-то само собой разумеющееся пояснил призрак, все еще стоя надо мной. «Может, хватит уже?» – раздраженно буркнул я, услышав шаги за дверью. Палата, в которую меня разместили, была одноместная и маленькая. В нее едва помещалась кровать, несколько тумб и стул. «Сколько я тут уже валяюсь?» «Да недолго», – махнул рукой Миша, усаживаясь, наконец, рядом с кроватью. «Что такое 14 часов для молодого растущего организма?» «Слушай, ты чего сегодня такой злой?» Отмахнулся от призрака, вставая с постели и разглядывая комнату в поисках своей одежды, потому что в данный момент на мне была только больничная пижама. «Пытался понять, что с вами произошло. Вы такой переполох устроили, какого я за всю жизнь не видел. Ну да ладно, сам в газетах прочитаешь». Он сложил руки на груди, продолжая буравить меня взглядом. «Хорошо, если ты сам молчишь, то я начну первым. Во-первых, это было не проклятие, не отравление, не порча, ни что бы там ни было еще. Все возможные варианты проверили сразу же, без моей помощи. Вы просто свалились на пол и залили все своей кровью. Хорошо, хоть в конвульсиях биться не стали, а то совсем было бы неприглядно. Я еще могу простить Романа, который до сих пор находится в каком-то коматозном состоянии. Вроде бы все функции организма в норме, но по какой-то причине прийти в себя не может. Но ты... Даже не знаю, как тебя назвать. Пришел в себя еще в тот момент, когда тебя тащили, осмотрелся и, видимо, не найдя угрозы, послал всех к черту и просто уснул. Поэтому тебя, собственно, и бросили в этом чулане. Наблюдение за тобой не требуется, а места лишних нет. А во-вторых, не дал мне вставить ни слова Миша. Я так и не понял, что ты сделал с моим племянником. Я провел все возможные тесты и пришел только к одному выводу. Он теперь не вампир. Ну, или его жалкое подобие, которым он являлся. Но это еще полбеды. Теперь по своему энергетическому составу и химии крови вы сильно похожи. Зачем ты пытаешься сделать из Романа свою пиратскую копию? Мне он нравился, когда был индивидуальной личностью, и это я еще не говорю о том, что ты сам довольно сильно изменился, и никакие сделанные мною эликсиры ни за что бы не сотворили такого. Можешь не отпираться. У меня было время все тщательно проверить в полевых условиях. «Целых 14 часов, между прочим. А теперь можешь говорить», – замолчал, наконец, он. «Я понятия не имею, что произошло на ужине», – честно признался я, после чего сел напротив призрака. «А насчет Романа, то все, что с ним произошло, сотворила княгиня. Я его нашел уже таким». «А что скажешь про свое изменение и вашу схожесть?» – прищурился Михаил. «Изменение моего организма?» «Это что-то среднее между алхимией и ритуалистикой», – попытался объяснить я то, что сам понимал не до конца. «Создано, кстати, в свое время на основе вампирского мистицизма, позволяющего одному кровососу поглотить другого для увеличения личной силы. Рискну предположить, что княгиня хотела сделать с сыном что-то подобное, вкачивая в него кровь вампира или другой сильной твари. Этим вполне можно объяснить то, что он стал похож на меня». «Кстати, мне потребуется помощь для нейтрализации последствий, так что все нюансы я расскажу, и мы вполне можем попробовать применить их к Роману». «Хорошо, звучит логично. Но список того, что ты сделал с собой и какие могут быть последствия, ты предоставишь мне письменно, в трех экземплярах. Сколько, чего и в какой последовательности выпил, съел, лизнул и занюхал». Призрак встал и вышел из палаты, на что-то, видимо, обидевшись. Проведя в палате еще полчаса, я попытался разложить все последние события по полочкам и понять, что именно произошло на приеме и почему пострадали только мы с княжичем. но ответа, к сожалению, так и не смог найти. Причина, скорее всего, кроется в катакомбах на старом кладбище, где я встретил неизвестную тварь. По крайней мере, других зацепок на данный момент у меня не было. Хотя на самом деле в голову приходила еще одна мысль о том, что в этом деле замешан орден, но я тут же ее отверг. При самом ритуале нас с Романом ничего не связывало. Да и, как говорил Черепанов, метка была на мне, а княжича они даже не успели увидеть. Как бы ни хотелось, но мне нужно было вернуться в склеп и внимательно все осмотреть. Может быть, тогда я пойму, что за тварь выбралась на свободу и что вообще там произошло. Кивнув своим мыслям, я встал и вышел из своей палаты, направляясь прямо по коридору в направлении, где, судя по звукам, находилось больше всего народа. Как и ожидалось, это была палата Романа. Там работали сразу несколько медсестер и женщина-лекарь, которая занималась Софьей после пещеры Арахны. «Как его состояние?» – спросил я у нее, подходя к постели и рассматривая княжича, который лежал с закрытыми глазами. Дыхание его было ровным, сердце билось редко, но сильно и ритмично. «По всем показателям здоров. В данный момент спит». Она пожала плечами. «Я погрузила его в лечебный сон сразу же, как только он пришел в себя. Мальчики, я не знаю, что именно с вами произошло, но Роману досталось сильнее. Активность в коре его головного мозга была повышена 5 минут назад настолько, что я серьезно опасалась инсульта, ну а потом все стабилизировалось». «Понятно». Я с облегчением выдохнул. «Хорошо, что с княжичем все в порядке. Миша только жуть зря нагнал. Хотя, пожалуй, уже нужно привыкнуть к его манере изложения событий». Я кивнул лекарю и направился в свою комнату, чтобы привести себя в порядок. Первым желанием было зайти к Софье. Проходя мимо ее палаты, я слышал, что она с кем-то тихо разговаривала, но довольно быстро передумал, понимая, что сейчас любые разговоры будут лишними. Чувствовал я себя прекрасно. Трансформация перешла в конечную фазу, и все чувства были обострены до предела. Решение с двойной помолвкой теперь уже не казалось чем-то абсурдным. Скорее, мне было интересно, во что это выльется. Магической энергии, которая текла по жилам, было в избытке, но сейчас я ее спокойно контролировал, не давая вырваться наружу. Я чувствовал, что что-то в ней поменялось. Поэтому первым делом следовало разобраться в этом. А иначе я рисковал случайно вскипятить себе кровь или кого-нибудь заморозить. В поместье было непривычно тихо. Многие гости разъехались, да и журналисты, как и третьи лица, разбежались смаковать подробности произошедшего. Беспрепятственно дойдя до комнаты, которую больше никто не охранял, я первым делом принял душ и переоделся. В комнате, на удивление, был полный порядок. Все было чисто и прибрано, а мой парадный костюм был вычищен, выглажен и висел в шкафу рядом с остальными вещами, которых заметно прибавилось. Никакой записки или послания от Сержа не было, но я и так видел, что это была его работа. А вот оружие осталось нетронутым и лежало на столе в том виде, в котором я его и оставил, включая родовой кинжал, который кто-то перенес ко всему арсеналу. Не удержавшись, я быстро почистил и разложил все оружие, и только после этого забрался на кровать и максимально расслабился, погружаясь в медитативное состояние. Переход в библиотеку впервые на моей памяти был таким гладким, без каких-либо рывков и ощущения переноса. Словно я закрыл глаза в одном мире, а открыл их уже в другом. Сначала я не понял, что именно изменилось, но когда до меня дошло, то я просто сел на кресло, которое заменило стоящий тут ранее стул, и ошарашенно смотрел на ступени, которых было уже 3. Судя по всему, я после трансформации буквально за одну ночь повысил свой магический ранг до 3-го. Хотя у обычного мага это занимало почти год усердной учебы и тренировок. Более того, теперь ступени были окрашены в 2 цвета. Одна половина была словно припорошена снегом и переливалась в тех местах, где на нее падал свет. Вторая же имела багряно-красный цвет и была матовая, словно застывшая кровь. Между ними пролегала черная широкая полоса, разделяя их и не давая пересекаться. Неплохо так, для получения первой основы. Еще бы знать, как это развить и зачем, демон бы их побрал, нужны эти стеллажи с книгами. Вынырнув через некоторое время из подсознания, я посмотрел на часы, с удивлением отмечая, что прошло не более 5 минут реального времени, Хотя, судя по моим ощущениям, я провел там, разбираясь со своей новой силой, не менее часа. Решив обдумать все это позже, с головой окунувшись в библиотеку реальную, находившуюся в академии, я вышел из комнаты и направился в направлении гостиной, где, судя по тихим разговорам и запахам, подавали второй завтрак. Поесть бы все же не помешало, ведь прошло около 2 суток с того момента, когда в моем желудке находилось что-то большее, нежели эликсиры и вино. За столом в данный момент находилось 5 человек. Сам князь Романов, Огнев и 3 каких-то специалистов, которые поочередно отсчитывались перед князьями. Естественно, при моем появлении разговоры стихли, и все повернулись в мою сторону, разглядывая меня с интересом человека, впервые увидевшего экзотического зверька в зоопарке. «Дмитрий, я рад, что с вами все обошлось. Вы, признаюсь, напугали всех. Присаживайтесь». Романов кивнул на место, которое было определено за мной еще ранее, и, больше не глядя на меня, вернулся к прерванному завтраку. «Господа, продолжим позже. Не будем утомлять барона нашими цифрами». Позавтракав в тишине и чувствуя себя не слишком уютно под направленными на меня взглядами, я положил столовые приборы и посмотрел на Огнева, который о чем то тихо переговаривался с сидящей рядом с ним женщиной. Поймав мой взгляд, смоленский князь кивнул ей и обратился ко мне. «Дмитрий, раз вы уже пришли в себя и чувствуете себя хорошо, я думаю, сейчас самое время вернуться к нашему вчерашнему разговору. Мы еще не объявляли о помолвке официально. Сами понимаете, не будучи уверенными в вашем здравии и без подписанных документов, это было бы опрометчиво». «Поэтому, думаю, не стоит откладывать все формальности. Господа, пройдемте в мой кабинет», — сразу же произнес Романов и первым встал из-за стола. В кабинете Романова нас уже ждали 2 мужчин, которые выполняли функции юристов обеих семей. Словно отрепетировав заранее, они в доступной форме пересказали условия соглашений, которые уже были обговорены заранее, и дали мне время, чтобы я ознакомился с бумагами. После чего, забрав подписанные экземпляры, гордо удалились из помещения, будто заключили сделку века. Хотя, может, так оно и было, а я просто чего-то не знал. К слову, никаких подводных камней или дополнительных обязательств с моей стороны в письменных соглашениях я не обнаружил. Хотя внимательно прочитал каждое слово. В этом плане князья поступили довольно честно, не приписывая ничего мелким нечитаемым шрифтом в конце страницы. «Татьяна уже уехала в академию, поэтому мне нужно сообщить о решении ей лично, прежде чем официально объявить о помолвке», — улыбнулся Огнев и вышел из кабинета, оставляя с Романовым нас наедине. «Я же вам настоятельно рекомендую погостить еще немного в поместье, чтобы полностью оклематься», — посмотрел на меня Романов. Выглядел он уставшим и задумчивым, но как мог старался этого не показывать. «Ведь никто так и не понял, что именно с вами произошло. Вдруг приступ повторится?» «Тогда мне все равно не смогут помочь, поэтому я все же вернусь в академию», — не задумываясь, ответил я. «Кстати, можно задать вам, как дипломированному магу, один вопрос?» «Я слушаю», — удивился моей просьбе Романов и немного подался вперед. «Как мне найти хозяина фамильяра?» Пока мы шли в кабинет князя, черная тень промелькнула в стороне, мгновенно скрывшись за углом. Обычный человек ничего бы не заметил или подумал, что ему показалось, но я был на все 100% уверен, что тот, кто открыл на меня слежку, решил ее продолжить, несмотря на встречу с Мишей. «Очень любопытный вопрос», — хозяин кабинета потер подбородок, задумчиво на меня посмотрев. «Официально только поймать его и подождать, когда хозяин придет за своим сокровищем. Правда, есть еще один ритуал, но тут тебе лучше обратиться к Софье. Провидцы, даже такие слабые, как моя племянница, имеют чуть больше возможностей, чем боевые маги. Это вопрос для ознакомления или личного характера?» Все же полюбопытствовал он. «Для ознакомления», — кивнул я. Вдаваться в подробности не хотелось. Привлекать князя не входило в мои планы, все же нужно было разобраться в этом деле самостоятельно. «Ну, пусть будет так», — кивнул Романов. «Я хочу, чтобы ты воспользовался телепортом для перемещения в академию. На улицах сейчас небезопасно». Я кивнул и встал из-за стола. «Дмитрий, прежде чем вы уедете в академию, вам необходимо встретиться с человеком из столицы, чтобы он ввел вас в курс дела относительно вашего нового титула. Он прибыл на рассвете и все это время находился в ожидании вашей с ним встречи», — усмехнулся он. «По коридору третья дверь налево», — указал он рукой мне на двери кабинета, показывая, что разговор окончен. «Интересно, что это за человек такой, раз князь решил еще немного его помариновать, прежде чем сообщить мне об его визите?» Зайдя в указанную дверь, я обнаружил там небольшой кабинет, в котором меня ждал мужчина средних лет в строгом сером костюме. Сидя за столом и увлеченно что-то разглядывая на экране инфопланшета, он, судя по всему, не особо скучал, находясь в одиночестве. Мужчина оторвался от своего занятия и посмотрел на меня поверх очков, указывая на свободный стол. «Так, молодой человек, заждался я вас. Но, учитывая сложившиеся обстоятельства, ваше опоздание можно считать вполне уместным». Укоризненно покачал он головой и, отложив в сторону планшет, пододвинул к себе папку с документами и вытащил из нее пухлую стопку исписанных листов. «Можете обращаться ко мне просто, Леонид Георгиевич. С вами, Дмитрий Игоревич, мы будем видеться теперь довольно часто, особенно в первое время». «Простите, Леонид, вы вообще кто?» Я пристально смотрел на мужчину, который даже не пытался выглядеть дружелюбно или располагающе. Невысокого роста, толстый, с тонкими руками и мешками под глазами. Лоб его покрывала испарина, глаза бегали, а на лице явно проглядывалась гримаса отвращения с тех пор, как только он меня увидел. В общем, обычный чиновник мелкого звена, который считает себя обделенным, недооцененным, но очень важным. Встречался я с такими. Встречался и жутко не любил. «Чем именно вы занимаетесь?» «Я ваш поверенный, назначенный малым советом до вашего совершеннолетия», — поморщился он, видимо, не думая, что кто-то может не знать о его статусе. «Малым советом?» — переспросил я, ни разу не встречая упоминания о подобной организации в империи. «В Малый Совет входят вольные баронства и временные управляющие имперскими землями, не входящими ни в одно княжество», — нехотя пояснил он, словно делая одолжение, разъясняя мне прописные истины. «И я – ваша связь между ним и вами. На сегодняшний день я должен ознакомить вас с территориями ваших земель и подписать соответствующие бумаги. Дальше мы составим план развития и посчитаем необходимые для этого дотации из имперской казны. Но это будет только после того, как вы встретитесь со старостой Красного Бора». Я продолжал пристально смотреть на мужика, который от моего взгляда с каждой минутой чувствовал себя все менее уверенно. Скорее всего, он ожидал увидеть перед собой 16-летнего юнца, который будет беспрекословно слушаться его, позволяя воровать из казны столько, сколько это вообще возможно. Свои мысли и желание отхватить себе максимально большой кусок тех самых дотаций он даже не скрывал. Но тут он крупно ошибся. Может, я не самый лучший управленец, но зато я слышу, как учащается его пульс каждый раз, когда он только собирается врать или лукавить. «Сейчас я подписывать ничего не буду. С документами ознакомлюсь позже, вместе с юристом, после чего запрошу встречу с вами», — спустя минуту молчания произнес я, больше не притронувшись к бумагам. Леонид поджал губы и злобно сверкнул глазами, но возразить не решился. «Думаю, что сработаться нам будет нетрудно. Никакой симпатии ни я к нему, ни он ко мне не испытывали, поэтому в случае возникновения неприятностей или воровства с его стороны, я вполне могу позволить переломать ему пальцы». Видимо, прочитав в моих глазах витавшие у меня в голове мысли, он согласно кивнул и молча развернул карту, занимающую половину стола, и указал на область, выделенную красным цветом. Ваши земли включают в себя поселение Красный Бор, в котором проживает около 1000 человек, и окружающую его местность. Большую часть ваших земель составляет лес, до сего момента являющийся нейтральной территорией между Новгородским княжеством и Тверским. «Когда планируется встреча со старостой?» – спросил я, внимательно изучая карту. Что-то было странным в том куске земли, дарованной мне цесаревичем, особенно учитывая довольно широкую лесополосу и небольшое, словно идущее в нагрузку к нему, селение. «Через неделю», — ответил он и свернул карту, после чего поднялся со стула, всем своим видом показывая недовольство таким скоротечным и завершенным не в его пользу разговором. «Тогда же мы с вами встретимся еще раз, чтобы вы передали мне подписанные бумаги, и только тогда мы с вами начнем обсуждать ваши обязанности». «Только если у меня не появятся вопросы к формулировкам в документах». Усмехнулся я, наблюдая, как на его лысине выступает пот. «В противном случае у нас возникнут проблемы». «Никаких проблем», — сделал шаг назад Леонид. «Договор не имеет строгого регламента. Мы сможем внести туда несколько уточнений, если вам будет это очень нужно». «Тогда до встречи», — кивнул я ему на прощание, после чего поднялся и, взяв бумаги, вышел из кабинета. Нужно будет нанять толкового юриста, чтобы он внимательно прошерстил договор. Он, конечно, напуган, но, зная подобный тип людей, жадность легко пересилит его чувство самосохранения. Почти дойдя до своей комнаты, я снова заметил преследующую меня кошку. Мне это откровенно начало надоедать. К помощи Софьи я пока не хотел обращаться, поэтому решил действовать самостоятельно. Спустившись в лабораторию, я увидел призрака, который в густом зеленом дыму что-то варил в довольно большом чугунном котле. Помешивая бурлящую жидкость огромным половником, он напевал себе под нос какую-то веселую песенку и слегка пританцовывал. Зная характер Михаила, выглядело это довольно опасно. «Что делаешь?» – спросил я, присаживаясь на стул и морщась от едкого дыма. «Ничего». Резко повернулся он, выключая плиту и пряча половник у себя за спиной. «Просто немного экспериментирую», — решил уточнить он, стараясь закрыть ногой каплю, которая сорвалась с половника и теперь с громким шипением прожигала каменный пол. Для успокоения я решил не вдаваться в подробности, надеясь на то, что дом не взорвется до моего отбытия. «У меня есть к тебе небольшая просьба». Не смог договорить я, потому что дыхание перехватило от пара, и я закашлялся. «Слушай, у тебя есть что-нибудь попить?» «Подожди». Михаил схватил со стола стакан с красноватым содержимым и протянул его мне. «Вот, выпей, сразу полегчает». Я недоверчиво принюхался. Пахло шиповником и мятой. Больше никаких посторонних запахов отварива учуять я не смог. «Что это?» На всякий случай решил уточнить я, понимая, что правда я не услышу. «Просто тонизирующий отвар», — сжал губы призрак, всем своим видом показывая, что оскорблен моим недоверием. Пожав плечами, я сделал глоток. Все же еще ни разу Миша не пытался меня отравить всерьез, а устойчивость к ядам, после того, как я получил основу вампира, у меня должна была стать просто феноменальной, так что волноваться мне особо было не о чем. Поставив стакан на стол, я прислушался к своим ощущениям. Голову немного обдало жаром, сердце сделало лишний удар. Зато я отметил, что кашель сразу же прошел, а горло перестало першить. «Не сработало. А такой был план!» Сокрушенно покачал головой призрак и сел на стол рядом со мной. «Так о чем ты хотел меня попросить?» Как ни в чем не бывало, поинтересовался он, заглядывая мне в глаза совершенно невинным взглядом. Несколько секунд посмотрев на призрака, я все же сделал зарубку себе в памяти, что это чудо в лабораторном халате ставит свои опыты не только на посторонних людях. Так что в следующий раз не стоит так опрометчиво брать из его рук всевозможные просто тонизирующие напитки. «Я буквально через полчаса отправляюсь в академию. Ты со мной?» – уточнил я, разглядывая эликсиры, которые успел приготовить Михаил. «Нет, конечно. Мне нужно закончить эксперимент. С Романом уеду». Махнул он рукой, пододвигая к себе злополучный стакан. «Ну, тогда у меня действительно есть к тебе небольшая просьба и очень ответственная миссия, с которой справиться сможешь только ты», — произнес я серьезным голосом. Это возымело некоторый успех. По крайней мере, призрак выпрямился и расправил свои не слишком широкие плечи. «Нужно уже решить вопрос с фамильяром». «Тебе он нужен живым или мертвым? А если мертвым, то какой свежести?» — деловито уточнил Михаил. «Рекомендую все же высушенный товар. Свежая мертвечина, насколько я помню, обладает довольно неприятным запахом. Могу сделать из него чучело. Я тут как раз посмотрел несколько роликов на эту тему». «Слушай, таксидермист-самоучка, остановись!» — прервал я его болтовню. «Мне нужна абсолютно живая кошка и желательно без признаков насилия, чтобы потом было что отдавать хозяину, когда он за ней придет. «Ну, если это так важно, то я постараюсь», — серьезно кивнул Миша и, взглянув на секундомер, выматерился, соскочил со стула и ринулся к соседнему столику, сразу что-то начиная мешать в реторте, из которой тут же повалил синеватый дым с запахом сжённой кожи. Оставив немертвого ученого заниматься своими делами, я тихо вышел из лаборатории и направился в свою комнату. Немного подумав, я собрал все вещи, оставив только один сменный костюм. Все же мне больше не хотелось возвращаться в поместье. Разобравшись с вещами, я написал письмо Роману и вложил в него медальон, к которому был привязан Михаил. Дойдя до палаты княжича, я положил конверт с письмом рядом с кроватью. Несмотря на всю его эксцентричность, было несколько грустно возвращаться в Академию без призрака. Но пользы от него в данный момент было намного больше тут. Телепортировавшись в кампус Академии, я буквально вылетел из здания под злобный и удивленный взгляд мадам Козловской, которая угрожающе начала подниматься из-за стола, как только меня увидела. В городке, относящемуся к Академии, было на удивление пусто. Пока я добирался до нашего с Романом дома, мне по дороге не попался ни один из студентов. Было еще рано, а занятия, как я понял, все еще не были возобновлены. Но вот возле нашего дома царило какое-то непонятное оживление. Около десятка мужчин в рабочей форме то входили, то выходили из дома, некоторые что-то делали с фасадом здания. Я прошел мимо троих рабочих, поднимаясь на крыльцо. При этом ни один из них даже не обратил на меня никакого внимания. Увлеченные какой-то своей руганью из-за устройства перил, они скорее их портили, нежели восстанавливали. Войдя в дом, я сразу же оценил весь масштаб проблемы, сотворенный одним, пока еще неупокоенным привидением. На первом этаже дома царил полный хаос. Рабочие ломали полы и стены, одновременно с этим клея обои на еще недоделанных стенах. Вокруг летала пыль, грязь, отборная ругань, прерываемая звуками перфоратора и дрели. В центре всего этого ремонтного ада находилась Лина, которую довольно проворно руководила этим бардаком, выражаясь такими словами, которые не все мужики-то знать должны. «Я бы хотел знать, что тут происходит». Ровно и довольно тихо спросил я, но почему-то все сразу замолчали и повернули головы в мою сторону. Несколько секунд звенящей тишины, и эта какофония звуков продолжилась, как мне показалось, с утроенной силой. «Ремонт», — пожала плечами Лина, и, улыбнувшись, буквально кинулась в мою сторону, повиснув у меня на шее. «Я так переживала. Еще и эти статьи в газетах. Я места себе не находила. Слава всем богам, ты живой!» «Я тоже. Но ради всего святого, объясни мне, что ты тут делаешь?» Оторвал я от себя девушку, ища глазами более-менее чистое место, куда можно было поставить сумку с вещами. Выбрав для этих целей замотанный в полиэтилен новый диван, я дошел до него и буквально рухнул, обводя весь этот кошмар взглядом. «Ты же сам попросил посмотреть тут за всем», — удивленно вскинула брови Лина, присаживаясь рядом. «Да? Что-то я не помнил подобного, но вдаваться в подробности своей амнезии не стал». «Ты прислал мне вчера письмо, что рассчитываешь на меня, и что тебе не к кому больше обратиться, чтобы проконтролировать ремонтные работы», — удивленно проговорила Лина, в качестве доказательства показывая свою вчерашнюю переписку со мной в инфопланшете. «Точно, я и забыл, прости». Попытался изобразить максимальное раскаяние, на которое только был способен. «Когда Миша вернется, я его точно упокою. Довести до такого дом, да еще и Лину в это безобразие втянуть, нужен был не просто талант, а просто талантище. К несчастью, у нашего ученого этого добра было в избытке. Я встал с дивана, решив осмотреть свою комнату и проверить наличие некоторых дорогих мне вещей. Все же доверия к обычным людям у меня было не слишком много, и я сомневался, что призрак постоянно следил за рабочими, чтобы они не шастали по дому. «Эй, мелкий, проверь крышу! Вроде все сделано, можно потолок зашивать!» Рядом с ухом рявкнул один из мужиков. Я повернулся в сторону мелкого, под 2 метра ростом и килограммов под 120 веса, который кивнул и, взяв лестницу, вышел с ней на улицу. Через 10 минут, во время которых я наблюдал, как разбивают одну из стен до кирпичной кладки, раздался громкий звук падения и вопль. Мелкий, вместе с частью крыши, рухнул вниз прямо в центр комнаты. Одновременно с этим мужик, долбящий стену, задергался и отлетел от стены на несколько метров, приземлившись рядом со мной. В том месте, где образовалась уже неплохая дыра, что-то заискрило, и от стены повалил густой черный дым, вслед за которым появились языки пламени. Я прикрыл глаза, еле сдерживаясь, чтобы не прибить всех на месте, но тут же резко их открыл от ледяной воды, которая начала литься с потолка, заливая все и всех вокруг. «Защитное заклинание сработало», — нервно хихикнула Лина. «Ничего особенного». «Все вон отсюда», — тихо проговорил я, сам удивившись на секунду своему безэмоциональному голосу, который эхом пронесся по всему дому. Естественно, рабочие, не знающие меня, остались на месте. Вода, словно издеваясь, усилила свой напор, промочив меня до нитки, а начавшийся пожар стойко сопротивлялся усилиям 3 мужиков, пытавшихся потушить его куртками. Я пытался успокоиться, но после трансформации все еще плохо мог контролировать собственные эмоции. «Я сказал! Все вон!» На этот раз не сдержал я своего рева, после которого стены и пол начали покрываться толстым слоем льда, вместо воды с потолка начал сыпаться снег, а пожар мгновенно потух. Больше никаких намеков строителям или их подобию не понадобилось, чтобы в считанные мгновения свалить на улицу, прихватив с собой свои инструменты. Я глубоко вздохнул и повернулся к Лине, которая стояла рядом со мной, обхватив себя руками. Было видно, что ей тяжело оставаться на месте. Завихрения воздуха, насыщенного мелкими кусочками льда, больно хлестали ей по лицу. Она дрожала от холода, из ее носа шла кровь, но девушка не проронила ни слова, преданно глядя мне в глаза. «Ох!» – выдохнул я и, вытащив из сумки первый попавшийся пиджак, накинул его на плечи девушки, прижимая ее к себе. «Прости, тебе нужно согреться». «Простите, что прерываю вас, но, Дмитрий, что тут происходит?» Раздался знакомый голос ректора у меня за спиной. Я резко обернулся и увидел Черепанова, который обводил взглядом ледяные руины, оставшиеся от гостиной. «Ремонт затеяли», – пожал я плечами, глядя ему за спину, за которой стоял начальник охраны академии. Вампир выглядел неважно. И причиной тому явно было не солнце, которое сегодня так и не выглянуло из-за тяжелых темных туч. Синяки под глазами, бросающаяся в глаза бледность и налитые кровью глаза явно говорили о его плохом самочувствии. «Господа, нам некогда обмениваться любезностями!» Николай вышел вперед и, щелкнув пальцами, заставил Лину застыть в трансе. «Скажи, какого цвета были глаза у твари, рядом с которой держали девушек?» «Синие», — не задумываясь, ответил я. «Вы знаете, кто это?» «Скоро все узнают, кто это». Словно подкошенный, Николай осел на стоящий рядом диван. «Колосажатель долго таиться не будет».